мы годы проводим. Проходят эпохи, меняются боги, листья каждую осень кусочек души уносят. А я все штрихую блокнот шрифтом о том, что будет потом, о том, как течением несет, о том, как осядем на дно. И все, и станут грубее мазки, и станут седее виски. Местами шагая верстами, успеем еще закуситься со сталью, но будем забиты в деревянный пенал, и это не наша вина. Проведем не один катафалк, подождем тот, который за нами. Сомнений не будет, чтобы не нас губят, чтоб уши глаголят нам лживые губы. Как будто бы горы разбитой посуды, в глубинах отделов решаются судьбы. Грязные лживые судьи нас судят, так что не обессудьте. Разговоры о боге, о благе, но на этом сафари кто-то охотник, а кто-то бегущая дичь. И как бы ни были красивы слова, под ними фальшивый оскал. Одышка отдышла, система синдром никудышних. Прости, так уж вышло. Там мы на небе, богам и нечего сказать, они молчат 2000 лет. Там мы на небе, богам хочется верить, что планета всего лишь больна. Там мы на небе, богам кажется, что мир похож на брошенный склеп. Там мы на небе, богам звуки доносят, что в этом мире все время война. Не вини меня за мой вечный минор, сынок. Тут кровь и вино, принцип домино, я как будто не чувствую ног. И закатцы и вино плетет веретено, чтобы одеть его на бесов рок. Не твоя это вина, но прости, не плачь, а все так же текут имена. Нам нужен всем доктор, точнее ветеринар. Витиеватый финал, бессмысленный пранк в надежде на невидимый фарт. Но заведомо предрешен партер, и каната ходит, теряет с канатом контакт. Оу, фак, враг зарывает враг флаг. В голову клик, доклад, это как, что выберешь ты внутри суеты? Никотин или витамин, кофеин или клофелин? Пока хором молчат города, закрыть ворота, прощай парадайз. И в пропасть в свободном падении, на старт, внимание, марш. Просто нагребанный фарш, просто не думай. Просто сделай, как скажут. Просто сделай, как скажут. Там мы на небе, богам и нечего сказать, они молчат 2000 лет. Там мы на небе, богам хочется верить, что планета всего лишь больна.